кривые безразличия. Мы можем представить потребительские предпочтения, графически используя кривые безразличия. Кривая безразличия представляет собой совокупность потребительских наборов, которые обеспечивают одинаковый уровень удовлетворения потребностей. Следовательно, потребитель безразличен к выбору наборов, представленных точками на кривой. Если выполнены три предположения, о которых шла речь выше, то потребитель может всегда указать, что два набора равноценны, либо отдать предпочтение одному из них. Эта информация может затем использоваться для классификации всех возможностей потребительского выбора. Чтобы отразить это графически, предположим, что имеется только два товара – продукты питания F и одежда C, доступные для потребления. В данном случае наборы дадут сочетание продуктов и одежды, которые человек захочет приобрести. Примечание диктора. Далее, на странице 69 следует рисунок 3.1 – сравнение индивидуальных предпочтений потребителей. Конец примечания. В таблице 3.1 приведен ряд примеров наборов потребительских товаров, содержащих различное количество одежды и продуктов питания. На рисунке 3.1 показаны те же наборы, что и в таблице 3.1. На горизонтальной оси отложены единицы продуктов питания, закупаемых каждый месяц, а на вертикальной – единицы одежды. Набор А с 20 единицами продуктов питания и 30 единицами одежды предпочитается набору Е, так как набор А содержит больше продуктов питания и больше одежды. Припомните наше третье предположение, что большее количество лучше, чем меньше. Аналогичным образом, набор D, содержащий еще больше продуктов и одежды, предпочтительнее набора А. Фактически, мы можем легко сравнить все наборы на заштрихованных участках, таких как D и E, с А, потому что они содержат или больше, или меньше продуктов питания и одежды. Однако, сравнение набора А с наборами B и С невозможно без более полной информации об их оценке потребителям, так как набор Б содержит больше одежды, но меньше продуктов питания, а С содержит больше продуктов питания, но меньше одежды, чем А. Страница 70. Эту дополнительную информацию дает рисунок 3.2, на котором изображена кривая безразличия, помеченная как и первая, которая проходит через точки А, Б, С. Эта кривая указывает, что потребитель безразличен к этим трем наборам продуктов, то есть потребитель не чувствует себя ни лучше, ни хуже, отказавшись от 10 единиц продукта питания и получив 20 единиц одежды при перемещении от набора А к набору Б. Точно так же потребитель одинаково ранжирует к А и С, то есть может отказаться от 10 единиц одежды, чтобы получить 20 единиц продуктов питания. Отметим, что кривая безразличия на рисунке 3.2 идет вниз слева направо. Чтобы понять, почему это так, предположим вместо этого, что кривая безразличия идет вверх, в точке А по направлению к D. Это противоречит предположению, что чем больше потребительских товаров, тем лучше, так как набор D содержит больше и продуктов питания, и одежды, чем набор А. Его должны предпочтесть А, и, следовательно, он не может находиться на той же кривой безразличия, что и А. Отметим, что любой набор товаров, лежащий выше и справа от кривой безразличия И1 на рисунке 3.2, предпочтительнее любого набора на И1. Примечание диктора. Далее, на странице 70 следует рисунок 3.2, кривая безразличия. Конец примечания. Страница 71. Чтобы описать предпочтение человека по всем наборам продуктов питания и одежды, мы можем изобразить семейство кривых безразличия, которое назовем картой безразличия. Каждая кривая безразличия показывает набор потребительских товаров и услуг, к которым человек относится одинаково. На рисунке 3.3 даны три кривые безразличия, которые образуют часть карты безразличия. Кривая безразличия И3 соответствует наивысшему уровню удовлетворения, следуя за кривыми безразличия И2 и И1. Кривые безразличия не могут пересечься. Чтобы понять, почему, предположим обратное и увидим, что это нарушает наше предположение о поведении потребителя. Для этого рассмотрим рисунок 3.4, где приведены две кривые безразличия И1 и И2, которые пересекаются в точке А. Так как А и Б находятся на кривой безразличия И1, потребитель не должен отдавать предпочтение какому-либо из двух наборов потребительских товаров. Точки А и С лежат на кривой безразличия И2, и поэтому потребитель также должен одинаково относиться к обоим наборам. В результате потребитель должен быть безразличен к наборам B и C. Примечание диктора. Далее, на странице 71 следует рисунок 3.3, карта безразличия. Конец примечания. Страница 72. Но это не может быть в действительности, так как набор B должен быть предпочтительнее C, поскольку он содержит больше как продуктов питания, так и одежды, чем C. Таким образом, предположение, что кривые безразличия пересекаются, противоречит нашему предположению, что большее количество товара лучше меньшего. Примечание диктора. Далее, на странице 72 следует рисунок 3.4. Кривые безразличия не могут пересечься. Если кривые безразличия пересеклись, одно из предположений теории потребления будет нарушено. Конец примечания. Существует бесконечное число не пересекающихся кривых безразличия, каждая из любого возможного уровня потребности. В действительности, для каждой точки на графике, представляющей набор потребительских товаров, найдется кривая безразличия, проходящая через нее. Для упрощения мы показали только три кривые безразличия на рисунке 3.3. Эти три кривые обеспечивают ранжирование наборов потребительских товаров. Ранжирование расставляет наборы по порядку, от наиболее до наименее предпочтительных, но не указывает, насколько один набор предпочтительнее другого. Например, мы знаем, что потребление любого набора, такого как набор А на кривой И третье, предпочтительнее потребление любого набора на кривой И второе, такого как набор Б, но мы не знаем, на какую величину. Страница 73. По карте безразличия невозможно определить, насколько набор А предпочтительнее набора Б, а набор Б – набора С. Мы не можем, к примеру, утверждать, что потребитель на кривой И второе в два раза довольнее, чем на кривой И первое. К счастью, чтобы объяснить, как принимается большинство решений, вполне достаточно знать ранжирование наборов благ.